Глава 7. Когда я захожу домой, мама кричит мне: «Кеке, это ты? Я в той новой пекарне Мадлен купила!» «Не хочу!» — огрызаюсь я и взлетаю вверх по лестнице. Закрыв за собой дверь, я приваливаюсь к ней, тяжело дыша. Господи, хоть бы мама не пошла за мной и не стала пытаться поговорить. Какое-то время я прислушиваюсь, но шагов на лестнице не раздается. Хорошо. Со вздохом упав за компьютер, я запускаю героев фронта. Ощущаю себя абсолютно разрушительно. Иначе не описать. Я зла. Ох, как я зла. Разговор с директором Лином то и дело всплывает в памяти. И с каждой вспышкой его оскаленного лица и надменного тона в памяти злость пылает все сильнее, обжигая кожу и поглощая меня с головой. А поверх этого всего — беспомощность, от которой только хуже. Хочется кричать, взять все общество, как оно есть, и хорошенько встряхнуть, чтобы посмотреть, как все их устои попадают. Так что я захожу в героев фронта. Дрожжебоя в онлайне нет. Он обычно не появляется раньше 9 вечера. Встаю в очередь на матч в Сельмеровом ущелье и решаю играть за сердцееда. Эльфа с мечом в одной руке и топором в другой. Следующие 15 минут я самозабвенно рублю и кромсаю вражескую команду. И под конец матча, который мы выиграли, мне даже чуть меньше хочется убивать. Но на смену ярости приходит горечь. Я не чувствую себя лучше. Но сорвалась я на какую-то онлайн-игрушку. Что это меняет? Я все еще в самом низу пищевой цепочки в новой школе. Директор у меня все еще надменный сексист. Одноклассники все еще очарованы Джонасом. Джонас. Мой рот перекашивает от одной только мысли. Уф, не помню, когда в последний раз кого-то ненавидела так, как Джонаса. Думаю о его самодовольной улыбке и бесячем голосе. И тут в памяти всплывает наклейка Титанимуса на тетради и его ник. Как его там? Что-то очень джонасовское было. Большой член или король мудаков, или лорд золотых драконов. Точно. Вот оно. Зайдя на социальную вкладку, я вбиваю в поиск «Лорд золотых драконов». Вот, пожалуйста. «Лорд золотых драконов», локация Индонезия. И огонек напротив ника горит зеленым. Пульс учащается. Джонас онлайн. До ушей расплываясь в злорадной улыбке, я подвожу курсор к его нику и нажимаю на сердечко рядом с ним. Такой лайк значит, что мне очень нравится играть с лордом. А значит, алгоритм будет стараться почаще ставить лорда золотых драконов и чувачела 10 в одни и те же бои. После этого я снова встаю в очередь на Сельмерово ущелье. Хе-хе. Потираю ладони и наматываю на палец воображаемые усы, пока меня прогружает в битву. А потом немедленно открываю список игроков и ищу в нем Джонаса. Блин, никаких тупых драконьих лордов в этом матче. Выхожу обратно в меню и снова встаю в очередь. На этот раз ждать приходится на минуту дольше, потому что алгоритм не любит, когда вот так выходит. Чем чаще покидаешь матчи, тем дольше будешь ждать. Но оно того стоит. На этот раз стоит мне вывести список игроков на экран, его имя бросается мне в глаза, словно оно написано капсом и раскрашено неоновыми цветами. «Лорд золотых драконов». Крепко сжав мышку в пальцах, я скалюсь на экран. Улыбаюсь я или рычу, кто знает. Джонас даже не успеет понять, что произошло. Выбираю персонажа. Теневая убийца. Хе-хе. Основное оружие — 2 коротких кинжала. Потому что Джонаса я убью в ближнем бою. Хочу видеть его лицо в тот момент, когда... Хорошо, его лицо я, допустим, не увижу. Это всего лишь игрушка, бла-бла-бла. Но сам концепт того, что я подойду к Джонасу вплотную, прежде чем зарезать его персонажа, греет мне душу. К несчастью для Джонаса, этот новый скин, на который он потратил кучу денег, очень, очень заметный. Титанимус — это огромный воин с косой саженью в плечах, а его новая броня — до боли в глазах ярко сверкающие золотые доспехи. впечатляет и помогает мне палить Джонаса за километр, даже в толпе других игроков. Хе-хе. Как только игра начинается и все схлёстываются в центре поля боя, я обхожу их по краю, подальше от движухи. По дороге я включаю особую способность — теневой камуфляж, частичную невидимость. Меня все еще можно заметить, иначе это была бы имба. Но я сливаюсь с фоном, словно тень, и видят меня только те, кто намеренно ищет. Я грациозно проскальзываю мимо дерущихся, не сводя глаз с сияющего маяка, персонажа Джонаса. Он размахивает огромным мечом и выпендривается, как может. Подкрадываюсь к нему сзади вплотную и снимаю камуфляж. На одну великолепную секунду он перестает двигаться. И я практически слышу, как Джонас по ту сторону монитора говорит «Вот блин». А потом я вонзаю кинжал ему в шею, в тонкую полоску обнаженной кожи между шлемом и воротником. На случай, если этого мало, я зажимаю пару кнопок и вторым клинком перерезаю ему горло. На экране загорается надпись «Убийств одно», и мое лицо сейчас треснет от улыбки. У меня на глазах персонаж Джонаса падает на землю и медленно растворяется. Уа-ха-ха-ха! Персонажи перерождаются через 30 секунд после смерти, так что я быстро включаю камуфляж обратно, пока его товарищи по команде до меня не добрались. Они, к счастью, слишком заняты бурным сражением вокруг меня. Я прохожу мимо до самого штаб-пункта врага, где должен возродиться Джонас, и терпеливо жду. Как и положено, вспыхивает яркий свет, и его персонаж появляется в точке спавна. Даже не дав ему сделать и шага вперед, я кидаюсь на него и несколько раз вонзаю в него нож. Он валится на землю и растворяется. А мой экран сообщает «Убийств 2». На этот раз чат взрывается потоком ругательств. Лорд Золотых Драконов. Че за инха? Какого х**? Герои фронта автоматически цензурят мат, но суть я уловила. Продолжая улыбаться, я печатаю милый ответ. Чувачел 10. Улыбающийся смайлик. Лорд Золотых Драконов. Иди ты нахуй, чувачел! С**а ты этакая, я тебя зарепорчу! Чувачел 10. Че ты нежный такой? Это же всего лишь игра. Замечаю мерцание на точке спавна и закусываю губу, чтобы не рассмеяться, потому что Джонас готов снова появиться. Даже жестоко как-то. Чуть-чуть. С тихим хихиканьем я убиваю его в третий раз. Лорд Золотых Драконов. На, иди! Команда, где вы, бесполезная? Тут Гриффит какой-то трусливый. Помогите мне, говна куски! Чувачел 10. Вау, это ты так со своей командой разговариваешь? Неудивительно, что они тебе не помогают. Попробовал бы вести себя нормально. Лорд Золотых Драконов. Зарепорчен за гриферство, пи***р. Вау, п-слово. Сильно же он разозлился. Я щелкаю на его имя, затем на кнопку «Сообщить о нарушении». А потом вставляю в открывшееся окно сообщение Джонаса из чата и нажимаю «Отправить». Я тоже так могу, Джонас. ММ-игрок. Харе дурака валять, деритесь нормально. Лорд, нам бы тут танк реально не помешал. Лорд Золотых Драконов. Вы меня слушаете вообще? Я пытаюсь вернуться в бой, а этот гад кемпит на респавне. Фан Арии Старк. Ну так убей его, он мелкий теневой. Его одним ударом твоего молота положить можно, лошара. Чувачел 10. Ария права. Подмигивающий смайлик. Мне на тебя несколько ударов потратить надо, а ты меня можешь уложить одним. Походу, ты просто не умеешь играть. Лорд Золотых Драконов. Да пошли вы все! Лорд Золотых Драконов покинул битву. О! О-хо-хо! Джонас так взбесился, что вышел из игры. Я пару секунд ошеломленно смотрю на экран. Это я сделала. Я так его выбесила, что он вышел на середине катки. А это серьезно подкосит его ранг. Потому что единственное, что в героях фронта ненавидят единогласно, так это выходящих посреди боя. Остальная команда после этого остается без игрока. И, считай, обречена. После его ухода я возвращаюсь в бой, и мы разбиваем его товарищей в рекордные сроки. К концу катки я едва дышу. Снова чувствую себя живой. Чувствуя в себе силы сходить в душ и заняться остальными делами, в частности, горой отвратительной домашки, которую каждый день сваливает на нас Синфа, я выхожу из игры. Когда я вчера пожаловалась на огромную нагрузку дрожжебою, он сказал, что многие школы так делают, чтобы у учеников не было времени гулять и влипать в проблемы. Надеваю наушники, включаю плейлист для домашки и приступаю к делу. Успеваю закончить только половину, когда папа зовет меня ужинать. Ужин. Как бы так выразиться, чтобы не звучать неблагодарной засранкой? Он неловкий, потому что кое-кто за столом невероятно хмурый и недовольный. Кое-кто — это, кстати, я. Я хмурая и недовольная. Но, эй, у меня есть на то причины. Обычно мы с мамой и папой за ужином обсуждаем, как у кого прошел день. Но сегодня в ответ на их вопросы я говорю лишь: «Абсолютно отвратительно он прошел, если хотите знать. Долго мне еще торчать в этой адской школе?» Папа вздыхает. «Саянг, тебе нужно как-то прижиться там. Синфа — это лучшая школа в стране. У нее великолепная репутация». «Знаешь», — добавляет мама, «половина выпускников Синфы попадает в Оксбридж или Лигу Плюща». «Ага», — бурчу я. «Угу, то есть прижиться я не могу не потому, что это со школой что-то не так, а потому что проблема во мне». «Мы такого не говорили», — отвечает папа, нахмурившись. «Что такое, Кики? Почему тебе там не нравится?» Чуть было не выпаливая, что сегодня была в кабинете директора. Но вспомнив, как мистер Лин рычал на меня, как повторял, что мне нужно поучиться уважению и чести, я почему-то сгораю от стыда. Не понимаю, с чего вдруг, но раскаленное чувство вины захлестывает с головой, словно я подвела родителей. Какая-то часть меня кричит: «Нет, это вообще не твоя вина!» Но другая отвечает: «А чья же еще? Какой дурой надо быть, чтобы обозвать одноклассника петухом? Кто так себя ведет вообще?» Нет, маме с папой точно говорить нельзя. Во-первых, они оба будут в ужасе, если узнают, что я кого-то петухом назвала. А во-вторых, если они узнают, что этим кем-то был Джонас, мать его Арифин, наследник империи Арифинов, то маму, скорее всего, схватит вполне себе реальный Кондратий. Быстро затолкав в себя ужин, я хмуро говорю, что мне надо доделать домашнее задание. Наконец-то, разделавшись с домашкой, я захожу обратно в ГФ. Стоит мне появиться онлайн, как звякает личное сообщение от Дрожжебоя. «Дрожжебой, поздновато ты сегодня». От одного только вида его ника на экране желудок совершает кульбит, а сердце подпрыгивает в горло и застревает там, мешая дышать. Интересно, а можно задохнуться из-за собственного сердца? Кто такой Дрожжебой? Общественность требует ответов. Пальцы зависают над клавиатурой, так и горя желанием напечатать, как тебя в реале зовут. Но если я такое спрошу, то он ответит тем же. И тогда придется врать. Еще больше. И вообще, вдруг он что-то заподозрит. С чего это я вдруг спрашиваю после года с лишним онлайн-дружбы? Еще задумается о причинах. Встряхнув головой и заглушив визг собственных мыслей, я пишу нормальный ответ. «Чувачел 10. Чел, ты не поверишь, сколько домашки нам задали. Это жесть. Дрожжебой. А, то есть тебе наконец-то стали задавать нормальное количество домашки?» Это вызывает у меня улыбку. Несколько месяцев назад мы с Дрожжебоем сравнивали домашние задания, и он был очень возмущен, узнав, что в Миньянге задавали в 2 раза меньше. Теперь, зная, что он учится в Синфе, я и не удивлена. «Чувачел 10. И я не знаю, как ты это выдерживаешь. Дрожжебой. Привыкнешь. Как школа? Лучше стало?» «Чувачел 10. Боже, хуже. Пришлось к директору идти». Нажав «Отправить», я немедленно давлюсь воздухом и подскакиваю в кресле. Блин, зачем я это сказала? Уже вся Синфа, наверное, знает, что меня отправили к директору. Черт, черт, спасаю ситуацию. Чувачел 10. В смысле, я сам пошел. Меня не посылали, ничего такого. Господи, а еще очевиднее можно было. Сжимаю пальцами переносицу. Дрожжебой. Вау, и зачем? Чувачел 10. Да просто. Ну, в этой школе много кого травят. Меня это прям бесит, хз. Дрожжебой. Ага, правильно сделал, что пошел. А что директор? Чувачел 10. В том-то и прикол. Он мне такой типа: «А, тот парень обзывает девчонок, потому что они ему нравятся. Не делай из мухи слона». Дрожжебой. Уф, хреново, конечно, но я не удивлен. Чувачел 10. Рил, я в осадок выпал. Дрожжебой. Тебя просто твоя хипстерская школа избаловала. Новостей не читаешь, что ли? Был же этот случай, не помню, в Таиланде, может, где девочка обвинила одноклассника за домогательство, и ее же за это исключили. Чувачел 10. Чего? Дрожжебой. Ну да, ничего нового. Она засветилась только потому, что звезда Ютуба. А еще в Малайзии было. Там пацан сказал, что его одноклассник в мусорку головой запихнул. Так их обоих выгнали. Мол, запятнали репутацию школы. Чувачел 10. Стой, что? Беднягу исключили за то, что его задирали? Дрожжебой. Ага, это целая тема. Как ты не в курсе вообще? Это ж проблема по всей Азии. Каждый раз, когда ученики говорят о задирах, школам самое главное — репутацию спасти. А то вдруг они лицо потеряют. Хэштег страх-ужас. Чувачел 10. Вау, окей. Это прям хреново. Я вроде как знал немного, но как-то не подозревал, что все настолько плохо. Дрожжебой. Ага, бесит меня это в нашей культуре. Помнишь, как я начал к психотерапевту ходить, когда мама ушла? Чувачел 10. Ну да, ты еще вроде сказал, что тебе очень помогло? Дрожжебой. Ага, люблю ее, она крутая. Но она, короче, тоже секрет. Папа мне, по сути, сказал никому не говорить о ней. Ни кузенам, ни друзьям, ни родственникам. Чувачел 10. Боже. Дрожжебой. Ага, потому что если кто-нибудь узнает, что я хожу к психотерапевту, то тут же начнется: «О нет, он псих!» И что люди тогда подумают? Чувачел 10. «О нет, мы потеряем столько лица!» Дрожжебой. «Все лицо сразу, ничего не останется!» Чувачел 10. Рофл. Дрожжебой. Эмодзи, рыдающие от смеха. Чувачел 10. «Но вообще, серьезно, спасибо, что поделился тогда. Я польщен и все такое. И мне очень-очень стыдно, потому что Дрожжебой понятия не имеет, что рассказал об этом однокласснице. Боже, надо как-то понять, кто же он на самом деле». Именно в этот момент звякает мой телефон. Сообщение от чата под названием «Тетушки». Как раз вовремя. Почти не дрожу, пока открываю его. Элеонора Рузвельт. Чикики, знаешь что? Ты готова отправляться на свое первое одобренное тетушками свидание? Быстро напечатав Дрожжебою сек, я пишу ответ тетушкам. Кики. Круть. С кем? СДП. Джеремайя Риади. Образец самца-подростка с показателями выше среднего. Мои губы трогает улыбка. Ох уж эти девчонки. Кики. Образец самца-подростка с показателями выше среднего? Вау, вы меня прям соблазнили. Элеонора Рузвельт. Это наша высшая категория. У нас есть выше среднего, средние, ниже среднего и отвергнутые. Была ли я такой умной в их возрасте? Впрочем, кого я обманываю? Я и сейчас-то им в подметки не гожусь. Кики. Отлично, жду не дождусь. Приступаем к операции. Узнать, кто такой Дрожжебой.